К ланчу миссис Фарнхэм не вышла. Карен заявила, что мама решила поесть в убежище. Хью решил не вмешиваться, и так, когда вернется Дьюк, предстоит вынести черти что. Джо сказал: «Хью, я вот насчет канализации. Придумал что-нибудь? Кажется, я придумал, как получить проточную воду. Если у нас будет проточная вода, я гарантирую, что придумаю, как сделать канализацию». «Папа, правда? Я знаю, чего мне хочется. Туалет, облицованный цветным кафелем. Наверное, лучше всего зеленым. И обязательно, чтобы в нем было достаточно места, чтобы переодеться». «Помолчи, детка. Так что ты придумал, Джо?» «Я вспомнил римские акведуки. Ручей стекает с возвышенности, так что наверняка какое-либо его место расположено выше убежища. И, насколько я помню, римские акведуки были беструбными. Вода по ним текла под открытым небом». «Понимаю». Фарнхэм обдумывал идею. В сотни метров выше по течению был небольшой водопад. И, скорее всего, его вершина располагалась выше убежища. Но ведь это означает массу строительных работ. Каким бы способом мы его ни строили, и для каждой арки еще понадобится рама. А может быть, мы просто выдолбим половинки стволов и укрепим их на опорах из бревен? Можно и так. Хью подумал, затем добавил. Да, притом, сделав так, мы убьем сразу двух зайцев. Барбара, какова эта местность? Не поняла. Ты сказала, что здесь субтропики. А можешь ты сказать, какое сейчас время года? И что принесет остаток года? Я вот к чему клоню. Нужна ли нам ирригация? Господи, Хью, но я и понятия не имею. Подумай хорошенько. Ну, она огляделась. Не думаю, чтобы здесь когда-нибудь бывали морозы. Будь у нас вода, мы могли бы снимать урожай круглый год. Это не тропический влажный лес, иначе подлесок был бы гораздо гуще. Похоже, что здесь дождливые периоды сменяются засушливыми. Но наш ручей не пересыхает. В нем много рыбы. Где ты собиралась разбить сад? Может быть, на той полянке, немного ниже по течению. Правда, придется выкорчевать несколько деревьев и довольно много кустов. Деревья и кусты не проблема. Джо, пошли прогуляемся. Я возьму ружье, а ты захвати свой 45-й. Девочки, не выкапывайте столько, чтобы вас завалило. Нам будет очень не хватать вас. Папа, я хотела немного вздремнуть. Отлично. Копая, обдумай этот вопрос как следует. Хью и Джо стали пробираться вдоль ручья. О чем ты думаешь, Хью? Думаю, как лучше провести воду. Мы должны подвести ее к вентиляционному отверстию на крыше. Если нам это удастся, значит, все в порядке. Тогда у нас будет нормальный туалет, проточная вода для приготовления пищи и мытья посуды. Отсюда уже можно будет придумать, как устроить систему орошения сада Барбары. Но самым главным удовольствием и роскошью для наших женщин останется возможность с удобствами мыться и нормально мыть посуду. Мы освободим хранилище и устроим там ванную и кухню. Хью, как ты собираешься подвести воду, я понял. Но ведь не может же она просто стекать вниз через вентиляционное отверстие. Нужно сделать что-то вроде трубы. Я еще не все продумал, но мы обязательно устроим все как надо. Туалет с бачком нам не осилить. Значит, придется сделать туалет, в котором постоянно течет вода. Подобные туалеты широко распространены на военных кораблях. Там это просто доска с несколькими стульчиками. Вода стекает под доску с одной стороны и вытекает с другой. Мы выведем ее через лаз, а затем подальше от дома. Ты нигде не встречал глину? Ниже по течению в одном месте берег глинистый. Карен еще пожаловалась, что там очень скользко. Из-за этого она купалась выше по течению, там песчаный пляжик. Потом пойду взгляну. Если мы сможем обжигать глину, то обзаведемся очень многими вещами. Туалетом, раковиной, посудой, трубками. Построим печь для обжига из сырой глины и будем использовать ее и для готовки, и для гончарных дел. Глина и вода — чистое золото. Недаром все цивилизации возникали близ воды. Джо, мне кажется, что мы забрались достаточно высоко. Может, поднимемся еще выше? Обидно будет, если мы выкопаем канаву метров 200, гораздо длиннее. или еще длиннее, а потом увидим, что она проходит слишком низко, и ее не провести на крышу. Мы сначала все обследуем». «Обследуем? Хью, может, ты сказал, не подумав? Ведь у нас нет даже обычного спиртового уровня. При взрыве в нем разбилось стекло, а больше никаких геодезических инструментов у нас нет. Египтяне обмеряли свои земли, имея еще меньше, Джо. Неважно, что у нас нет уровня. Мы сделаем его. Ты смеешься надо мной, Хью? Ничего подобного. Древние механики делали уровни задолго до того, как их стала производить промышленность. Мы сделаем обычный отвес. Он похож на перевернутую букву «Т», к которой прикреплен шнурок с грузом. На вертикальной планке отмечается строгая вертикаль. Лучше сделать его 6 футов в длину и 6 в высоту, чтобы уменьшить погрешность. Придется разобрать одну из коек на доске. Работа легкая, простая. Ты как раз и займешься этим, пока заживают твои ребра. А девицы пока будут заниматься тяжелым неблагодарным трудом по выемке грунта. Ты мне только начерти его, а уж сделать-то я сделаю. Когда мы выровняем убежище, сразу же проведем воду. Правда, пока мы будем рыть канаву, по пути нам придется убрать пару-тройку деревьев. Но в основном никаких сложностей не предвидится. Так что все будет окей, Джо. Да, работенка не пыльная. Не пыльная, но потная. Если день за днем мы будем делать метров по 6 неглубокой канавы, то вода для орошения появится как раз к началу сухого сезона. Ванна может подождать. Девочки будут работать уже и потому, что она должна будет появиться у нас в перспективе. Джо, мне кажется, что отвод нужно делать здесь. Понимаешь, почему? Ну, а что здесь понимать? Мы повалим вон те два дерева, и они запрудят ручей. Потом навалим в их кроны кусты, грязь, все, что попадется под руку. Скрепим все это и получим отличный пруд. Нужно бы было сделать шлюз, но я пока не знаю как. Да, решение одной проблемы неизбежно ведет к возникновению других. Проклятие. Хью, цыплят по осени считают. Да, скорее всего. Ладно, пошли посмотрим, много ли девицы выкопали, пока нас не было. Выкопали без них немного. Вернулся с охоты Дьюк, принес миниатюрного оленя. Барбара и Карен теперь безуспешно пытались освежевать его. Карен с ног до головы была перепачкана кровью. Они оторвались от своего занятия, заметив, что вернулись мужчины. Барбара вытерла пот со лба, испачкав его при этом кровью. «Никогда бы не подумала, что внутри у них столько всего. Просто ужас!» — вздохнула Карен. «Так это еще очень маленький олень. Сами видим. Папа, покажи нам, как это делается. Мы хотим поучиться». «Я? Но я охотник-спортсмен. Всю грязную работу за нас обычно делал егерь. Но... Джо, дай-ка мне вон тот маленький топорик». «Сейчас. Я как раз вчера наточили его. Он очень острый». Хью разделал тушу, извлек внутренности, в душе порадовавшись, что девушки не успели проколоть желчный пузырь. «Ну, вот и все. Остальное ваша забота. Барбара, если бы ты сумела снять шкуру, то вскоре могла бы уже носить ее. Ты не встречала поблизости дубов? Только карликовой формы. И еще сумач. Ты думаешь, где взять танин? Да. Я знаю, как извлечь его из коры. Тогда ты, видимо, знаешь о дублении больше меня. Признаю свое поражение. На всякий случай, в книгах есть описание всего процесса. Я знаю, я уже смотрела. Док, не смей ничего здесь трогать. Он не будет есть, заверил ее Джо. Особенно, если это что-то вредное. Коты очень разборчивы в еде. В то время как разделка туши продолжалась, из убежища появились Дьюк с матерью. На лице мистера Фарнхэма никаких враждебных чувств не отразилось, но и приветствовать вновь присоединившихся к ним он не стал. Миссис Фарнхэм тоже молчала, она только уставилась на добычу Дьюка. «Ох, бедняжка! Дьюк, как у тебя хватило жестокости убить такую прелесть!» Я несколько раз промахивался и очень разозлился на нее. «Отличная добыча, Дьюк», — сказал Хью, — «и прекрасная еда». Жена взглянула на него. «Может быть, ты и станешь есть ее? Я на это не способна». Карен спросила. «Мама, ты что, стала вегетарианкой?» Я не это имела в виду. Я возвращаюсь в убежище. Не хочу больше видеть это. Карен, перед тем, как заходить внутрь, обязательно помойся. Я не желаю, чтобы ты все там перепачкала кровью после того, как я вылизала все дочисто. Она направилась в убежище. Пошли, Дьюк. Карен рубанула тушу с ничем не оправданной злобой. «Где ты подстрелил ее?» — спросил Хью. «На той стороне гряды. Я бы и вернулся еще раньше». «Что же тебя задержало?» «Да промахнулся и расщепил стрелу о валун. Охотничья лихорадка. Ведь я стрелял из лука последний раз много лет назад. Одна стрела и одна туша — это совсем неплохой результат. Ты сохранил наконечник?» «Конечно. А что, у меня лицо глупое?» Карен сказала. «У тебя-то нет, а вот у меня оно точно глупое. Братишка, ведь это я прибралась в убежище. Если мать что-то и убрала, то только за собой. Я знаю. И бьюсь об заклад, что когда она учует запах жаркого, она сразу передумает. Ладно, не надо об этом». Хью отошел в сторону, сделав Дьюку знак следовать за собой. «Я рад, что Грейс выглядит довольной и дружелюбной. Видимо, ты успокоил ее». Дьюк смутился. «Понимаешь, ты ведь сам говорил, что сразу лишать ее нельзя». И добавил. «Но я дал ей совсем немного, только одну порцию. И еще я обещал ей, что разрешу выпить одну перед обедом. Кажется, этого вполне достаточно. Лучше бы мне пойти за ней, ведь бутылка там, внутри». «Да, наверное». «О, не беспокойся, я взял с нее честное слово. Ты просто не умеешь с ней обращаться, папа». «Это верно. Не умею.